Глава 11. «Хорошенькая!» — усмехнулся Виен, глядя на появившуюся прямо перед ним на картине полуобнаженную нимфу. «Господи, как она похожа на Шифиню!» Подключение к Виену было для Анидовича легче и приятнее многих, так что визитер был в хорошем настроении. «На кого?» «На Кулиту. Это наша новая начальница. Такая стерва, что...» «О, я знала, что за глаза меня не особо хвалят, но чтобы вот так...» «Это уже хамство», — заметила нимфа, соскакивая с картины. «Ничего-ничего, главное успокоиться. Какой-то сбой системы». И она нырнула в мир Виена. «Ничего страшного». Кулита пыталась трезво анализировать ситуацию. «Без всяких подключений. Просто наклонившись с дополнительным датчиком». «Наклонившись?» «Рука?» «Она ведь так и не дошла до медпункта». «Гомеопатические дозы в период активности». «Вот оно! Как просто! Как все гениальное! Если есть путь туда, значит, есть путь и обратно. Но как его найти?» Она чувствовала себя одновременно на пороге грандиозного открытия, которое перевернет мир и в то же время в собственной ловушке. «Не надо сердиться, прелестная нимфа. Я нарисую для вас гренки с вареньем. Как идея? Какое вы предпочитаете, вишневое или клубничное? Впрочем, на вкус они будут одинаковые, совершенно безвкусные. Все же мы не дома. Но внешний вид тоже много значит». Виена развлекала новое видение. «Ладно, Нидович, я прощаю тебе хамство. Понятно, что ты никак не ожидал меня тут встретить. Видишь ли, я нашла способ проникать в МВК без всяких этих громоздких подключений. Ты понимаешь, что это значит? Полиморфные фракталы оказались не такой уж загадкой. Все, о чем мы строили гипотезы, оказалось не совсем так, но смежная зона не так уж страшна, как ее расписал Бранберт. И главное, она меня слушается». Кулита нагло блефовала. Она совершенно не понимала, как сюда попала. Почему в таком экзотическом наряде? Как ей взаимодействовать с больным и визитером? «Полиморфные фракталы — это что-то эротическое?» — подмигнул Виен. «Черт, дайте мне какое-нибудь покрывало, что ли, я не могу говорить на серьезные темы в таком виде». Нервы Кулиты не выдержали, но она видела, что Нидович не слишком верит ее победной речи, к тому же его в нужное время вытащит из мира Виена оператор. А вот ее... Что-то прохладное колючей змейкой скользнуло между широкой грудью Регора и тонкой шеей Диан. «Откуда это, ой, колется?» Агнеса отдернула руку и приложила палец к губам. «Надо же, кровь тут такая же соленая, как и на земле. Так обо что же я поранилась?» Собранные на веревочку то ли плоды, то ли маленькие листочки, она не успела до конца понять, что у нее в руках. Легкая тошнота, озноб, провал в черноту и голос издалека. «Не может быть, она... она?» Агнеса буквально растаяла у него в руках, оставив от себя только странное украшение, коловшее пальцы. Эригор выругался. «А что же дальше? Один... внутри серого извивающегося яйца с дурацкими то ли четками, то ли бусами в руках?» Лур и Любица отхаживали Нидовича кто чем мог. Любица чаем и валерьянкой, Лур — коньяком анекдотами. «Да я был уверен, что она фантом, этого же просто не может быть!» «Словосочетание «не может быть» кануло в далекое прошлое, дружище. Ну, сделай лицо попроще. Ты же вернулся. Все хорошо». «А вот есть еще такой анекдот. Очнулся визитер после подключения». «А что мы будем делать, если Кулиту не удастся вернуть?» «А зачем нам ее возвращать? Судя по твоим рассказам, Виен с ней справляется лучше, чем мы», — вставила свое слово Любица. «Вопреки мудрости Востока, на этот раз женщина права». «При чем тут Восток? Кто будет руководить лабораторией?» «Решим на совете». «Кстати, твоя кандидатура меня устраивает». И Любица активно закивала, поддерживая предложение Лура. «А почему в таком случае не твоя?» «Я визитер. Я всегда был только визитером, а ты?» «До того, как пропала твоя жена, был чуть ли не правой рукой Круферта. Если кто и сможет разобраться в теории зоны, так это ты. Я же просил не напоминать о жене. Супруга Нидовича не была среди зарегистрированных больных МВК, она просто пропала. Тело не нашли. С учетом практически нулевого уровня бытовой преступности в современном мире, такого рода исчезновение считалось неучтенкой МВК. До недавнего времени ничего не было известно о судьбе таких больных, и их практически приравнивали к умершим. Но с появлением блуждальцев визитеры то и дело находили своих подопечных в новых неизвестных мирах, где обнаружили несколько таких пропавших без вести. Кого-то время лечит, у Нидовича же боль потери становилась лишь острее. Он с головой ушел в работу визитера и в чтение любимой еще со школьной скамьи фантастики. Пытался забыться. Научную же работу бросил совсем, поскольку наука на этом этапе знаний утверждала, что его жена мертва. Как ученый он понимал, что это так, но как любящий мужчина верил, что она вернется. Особенно его веру укреплял тот факт, что вслед за ней пропали ее любимые кошки. Я же просил не напоминать. Резкий пронзительный вой пожарной сигнализации прервал неловкий момент. С исчезновением Агнессы перламутровое яйцо вокруг Эригора стало темнеть и сжиматься. «Вероятно, это конец», — подумал летчик. «Ну что ж, меня учили не бояться смерти. Если, конечно, за этим смерть, а не что-нибудь более страшное. Что такое вообще смерть здесь, в этом неведомом мире?» Вязкая невнятная масса окружила Эригора плотным скафандром и продолжала сжиматься или уплотняться. Теперь уже не только движение, но и простой вдох давался с трудом. Острые треугольники, бус, чёток вонзились в руку. Скафандр-яйцо вдруг вспыхнул и вместе с Эригором будто вывернулся наизнанку. Первое ощущение — невероятная легкость. Тело будто невесомое. Когда глаза немного привыкли к новой темноте, он разглядел светящиеся точки вдали и пошел к ним. Хотя пошел не то слово, скорее полетел. Но это был и не полет. Он просто двигался туда, куда стремился, а каким образом, он и сам не понимал. Лур, Нидович, Любица... И еще несколько сотрудников стояли в темной комнате среди подвешенных экранов. Красный мир Клары, березовая роща Мирта, центр управления звездолета Дута, а вот и он сам. А рядом девушка, кажется, одна из пациенток Симура. Визитерам некоторые изображения были хорошо знакомы, но со стороны, через экран, они смотрели совсем иначе. От всех экранов тянулись тонкие, еле видимые лучи в одном направлении, к полупрозрачной стене из непонятного сплава. За ней, среди невероятного количества датчиков, спектральных зеркал, электромагнитных усилителей, гравитационных экранов и прочего оборудования, были тела Дюмана, Иолы и еще нескольких больных, вероятно, из клиники Круферта. «Да. А кто-нибудь знал, что здесь еще одна комната?» Прерывая ошеломленное молчание, спросил Лур. «Целая лаборатория! Ничего себе!» — присвистнул Нидович. «Так, понятно. Видимо, доктор Кулита не доверяла никому». Ученые пытались осознать то, что открылось их взгляду. Недавно несколько сотрудников уволились с каким-то громадным выходным пособием. Один из них говорил о каком-то спецзаказе для руководства, вспомнила Любица. «Угу. Если бы не пожар, мы бы никогда не обнаружили этот бункер». Но дело в том, что пожара-то как раз и не было. На что сработала сигнализация, непонятно. Что заставило ее включиться? Это не могло быть простой случайностью. Когда отключили тревогу, сигнализация включалась снова и снова. Пришлось на время заблокировать всю систему противопожарной безопасности. Сектор возгорания отмечался между телами Дюмана и Иолы. Это тоже подтверждало неслучайность сигнала, но причина оставалась неясной. Зато налицо было следствие — обнаружение секретной лаборатории. Система безопасности включилась по максимальному уровню тревоги и автоматически открыла все двери, в том числе скрытые индивидуальными кодами. Да, теперь экстренный созыв Большого Совета просто необходим. Лур первым начал анализировать ситуацию. А пока, как на войне, кто первым крикнул в атаку, тот и командир. Значит так, Нидович, возьми сколько надо специалистов. Вот стенограммы трансляции Бранборта. Кулита их делала для себя, но, думаю, хорошая команда справится с дошифровкой. К завтрашнему вечеру тексты должны быть у каждого научного сотрудника, а ты подготовишь доклад, объясняющий наиболее трудные для понимания позиции. Но я не... Справишься, ладно. Не к завтрашнему дню. Даю еще один день. Любица, послезавтра вечером должен собраться Большой Совет. Организуй оповещение. Привыкшая к исполнительности, Любица кивнула и помчалась выполнять. А я займусь Дюманом и Олой. Мне нужна помощь опытного оператора, а лучше двоих. Не знаю, что ты задумал, но, может, лучше после совета? Нет, не надо откладывать. В коридоре послышался шум, шаги и голоса. Через секунду в дверном проеме показались взволнованное лицо Любицы и совершенно безумная физиономия Симура. Она? Она вернулась.